Прежде земли вовсе не было. Только одно море было. Звери и птицы жили на воде, и детей выводили на воде, и это было очень неудобно. Вот раз собрались звери и птицы со всех концов моря, устроили общее собрание, председателем выбрали большого-большого кита и стали думать, как беде помочь. Долго спорили, шумели, наконец постановили достать со дна моря щепотку земли и сделать из нее большие острова. И тогда на земле жить и детей выводить на земле. Хорошо придумали, а как земли достать со дна, не знают. Море-то ведь глубокое, не донырнешь до дна. Стали звери и птицы рыб просить. Принесите нам, рыбы, щепотку земли со дна. А вам зачем? Спрашивают рыбы. Острова делать. Нет, говорят рыбы, не дадим вам земли острова делать. Нам без островов лучше жить. Плыви куда хочешь. Стали звери и птицы кита просить. Ты из нас самый сильный, большой зверь. Ты председатель наш. Протужься, нырни на дно. Собрание просит, нельзя отказываться. Набрал кит воздуху, ударил хвостом по воде, нырнул. Пошли по морю волны, закачались на них звери и птицы. Ждут, пождут. Нет кита. Только большие пузыри из воды выскакивают, да с треском лопаются. И волны улеглись. Вдруг забурлила вода, всколыхнулось море, выкинуло кита высоко в воздух, упал кит назад в воду, выпустил из ноздрей две струи. Нет, говорит, не достать мне до дна. Очень уж я толстый, не пускает меня вода. Загрустили звери и птицы. Уж если кит не может достать, кто ж достанет? Собрались все в круг, молчат, горюют. Вдруг выплывает в середину круга востроносенькая птица. Давайте, говорит, я попробую. Может быть, я донырну до дна. Посмотрели звери и птицы, да ведь это люля, нырец, ростом с малую уточку, на головке рожки из перьев торчат. Зашумели, рассердились звери и птицы. Ты, люля, смеешься над нами. Кита великана море как щепку выкинуло, а уж тебя-то, слабенькую, разом расплющит. А может быть и ничего, говорит люля, попробую. И как сидела на воде, так и ушла под воду. Только голову опустила, и нет люли, даже ряби на волнах не осталось. Ждут, пождут звери и птицы. Нет люли. И море спокойно, только белые пузырики из воды выскакивают и лопаются без шума. Вдруг на том месте, где люля нырнула, опять она сидит. А когда вынырнула, никто и не заметил. Сидит, дышит тяжело. Зашумели, засмеялись звери и птицы. Где тебе, люля, до дна достать? Маленькая ты, слабенькая ты, а с китом тягаться хочешь. А люля молчит, отдышалась, отдохнула, опять под воду ушла. Ждут, пождут звери и птицы, смотрят на воду. Нет люли, и море спокойно, только розовые пузырьки из воды выскакивают, лопаются без шума. Вдруг на том месте, где люля нырнула, опять она сидит. А когда вынырнула, никто и не заметил. Сидит, тяжело дышит, и глаза у нее розовые стали, и на клюве розовый от крови пузырик. Зашумели звери и птицы, жалко им стало маленькую люлю. Довольно, говорят, ты для нас постаралась. Отдыхай теперь, все равно не достать земли со дна моря. А люля молчит, отдышалась, отдохнула, опять под воду ушла. Ждут, пождут звери и птицы, смотрят на воду. Нет люли, и море спокойно, только красные пузырики из воды выскакивают, лопаются без шума. Зашептали звери и птицы, красные пузырики пошли. Это кровь люлина раздавила море люлю. Не видать нам больше люли. Вдруг видят глубоко в воде, под тем местом, где люля сидела, что-то темное мелькает, приближается. Ближе, ближе, и всплыла наверх люля ножками кверху. Подхватили ее звери и птицы, перевернули, посадили на воду ножками вниз, и видит, сидит люля, еле дышит, глаза у нее красной кровью налились, на клюве красный кровяной пузырик, а в клюве щепотка земли со дна морского. Обрадовались звери и птицы, взяли у люли щепотку земли и сделали большие острова. А маленькой люли за то, что землю достала со дна моря, постановили дать награду. Пусть в память об этом подвиге навсегда останутся у люли глаза и клюв красивого красного цвета. На этом собрание и кончилось, и помчались звери, помчались птицы делить между собой землю. А люля осталась сидеть, где она сидела. Она не могла еще отдышаться. Звери и птицы разобрали всю землю до последнего клочка. Для люли-то и не осталось места. Вот и живет она на воде по-прежнему. Придет пора детей выводить. Соберет камыш да ветки, что с берега в воду упали, устроит себе плотик плавучий, на нем и выводит детей. Так и плавает всю жизнь по воде. А глаза и клюв у люли. Это верно. И до наших дней красные остались.